Был бы весьма обязан вам, милостивый государь Глеб Витальевич, если бы вы нашли время и возможность написать мне, как, по-вашему, следует организовать работу охраны в новых условиях, которые, не хочу скрывать, связывают нам руки. Вашего высокоблагородия покорнейший слуга, полковник И. Попов. Варшавская охрана, деловая, срочная, Попову, точка. Руки развяжите, точка. Поступайте собственному разумению, руководствуясь задачами служения государю, точка. Если раскол СДКПЛ невозможен, думайте об ударе по всей партии, точка. Глазов, точка. Петербург, департамент полиции, полковнику Глазову, срочная деловая, точка. Прошу назначить день приема для личного доклада по поводу удара, точка. Попов, точка. Варшава, охрана, деловая, срочная, Попову, точка. Соблаговолите научиться самому брать на себя ответственность, запятая, нянек больше не будет, точка, Глазов, точка. Его высокоблагородию полковнику Глазову ГВ. Милостивый государь Глеб Витальевич, в предписании за номером 729/АБ вы изволили обратить особое внимание на судьбу лиц, принадлежащих к социал-демократии большинства, так называемых ленинистов. Мне удалось выяснить с полнейшей определенностью, что из 492 арестованных экспедицией барона генерал-лейтенанта Меллера Закамельского 258 лиц принадлежали к фракции большинства, 96 к фракции меньшинства, 104 социалистов-революционеров, анархистов 7. Из 678 человек, арестованных ныне отделением охраны, 425 человек определенно ленинских убеждений, 115 считают себя принадлежащими к фракции меньшинства. Можно со всей определенностью полагать, что выборы делегатов, происходящие сейчас в комитете РСДРП на предстоящий их съезд, никак не смогут принести победы ленинистам ввиду того, что они крайне ослаблены после проведенных арестов. В своей дальнейшей работе я не премину руководствоваться вашим предписанием, смысл которого мне становится понятен с каждым днем все более и более, ибо пропагандистская работа большинства РСДРП имеет особо ядовитый характер. Вашего высокоблагородия покорнейший слуга, подполковник Ухов. Попов из охранки выходил теперь редко, только домой и в тюрьму. С трудом переборов страх, который, казалось, въелся в каждую его пору, отправился на встречу с Леопольдом Яраховским. Вручив деньги на поездку в Берлин, рассказал, как должно вести себя, и предупредил о необходимости блюсти осторожность. «А вы что, словно в воду опущены?» — удивился Яраховский. «Перепили вчера? Какое там? Работы много, устал мой друг». «Невероятно устал. Так давайте отдохнем». «Я махнуть не прочь». Попов боялся пить с людьми. После пятой рюмки, по иным-то временам пустяки, безделица, начиналось видение, одно и то же, до изматывающей душу тягостности одинаковые. Пил он теперь, запираясь в кабинете вечером уже. Он весь день ждал того часа, когда можно начать припасть сухим, потрескавшимся ртом к большой рюмке, сладко вобрать в себя горечь водки и ждать прихода Стефании. Когда ему сказали об исчезновении Турчининова, конечно, Сушков змей новость притащил на хвосте, ликовал, наступила прострация. Ну и пусть все идет, как идет, ну и пусть провал за провалом. «Что ж делать-то?» — спросил у него Попов томным голосом, испытывая к себе какую-то отстраненную жалость. — Что станем делать, а? — Ждать будем, — ответил Сушков. — Он даст о себе знать. — А коли и его убили? — И его? — удивленно переспросил Сушков. — Не понимаю. — Кого еще вы имеете в виду? — Микульску, — хохотнул Попов, чувствуя, что мысль не подчиняется ему, существует отдельно. Даже когда Сушков осторожно вышел из кабинета, ему хотелось продолжать говорить, только бы как-то заполнить осязаемую громкую тишину. Утром, после бессонной ночи, похмелье было особенно тягостным, голова трещала. пил черный чай, чтобы взбодриться, подумывал о кокаине, решил было взять в сыскной у ковалика для опыта, но тот, с готовностью пообещав, предупредил, что с алкоголем несовместимо может быть летальный исход.